Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида. Мы дошли до последней главы этой маленькой книги Священного Писания. Эта глава содержит в себе заключение благословенного шествия одной души, которая пробилась из темной ночи в яркий свет. Мы шли за нею по следам и наблюдали благословляющую руку Божью, почти видимо простертую над нею. С каждым шагом мы могли убедиться в том, что межи ее шли по прекрасным местам. И видим теперь, как она получила наследие, приятное для нее. Так всегда будет и с нами, если мы верно, без колебания, в чистоте, без порока, с преданностью и в полном послушании, как Руфь, последуем нашему Господу. Я не сомневаюсь, что, следуя за нею, мы на каждом шагу могли найти и поднять много колосьев, могли научиться многому, очень многому, наблюдая эту душу и то руководство, которым Господь сопровождал ее до сих пор. Во всяком случае, смеем надеяться, что мы не уйдем с пустыми руками после того, как в заключение увидим, что она, приближаясь к Вооззу, уже отступает на задний план, тогда как Вооз выступает на передний. Она как бы говорит отныне о себе и Воозе то, что Иоанн сказал о себе и о Христе. Ему должно расти, а мне умоляться. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. Как только дело доходит до того, что ее личность совершенно как бы теряется и растворяется в личности Вооза, жребий ее падает на прекрасные места. В последний раз мы видели ее еще действующей, и притом с большой решительностью. Мы видим ее исполняющей беспрекословно все, что советовала ей Наиминь. Ее смирение, ее самоотверженность и послушание было полное. Она делала все, что было возможно, до самой крайности. Она пошла темной ночью и в полной отдаче себя легла к ногам своего близкого родственника. Она излила там сердце свое и по предписанию закона поставила его перед великой и трудной задачей – выкупить ее задолженное имущество и ввести ее во владение этим наследством, что не могло случиться без того, чтобы он взял ее в жены. Все это она хорошо сознавала, и поэтому это был шаг, которого почти нельзя было ожидать от женщины. Она превозмогла себя, и, как мы видим, ей не пришлось раскаяться. Хотя она и всегда, во все истекшие дни с тех пор, как пришла в Вифлеем, радостно возвращалась к свекрови своей, все же никогда блаженство ее не было так велико, как после этого события. Оно принесло ей благословение Иеговы и лучшее обещание Вооза, точно так же, как и действительное доказательство его благорасположения. Но это еще был не конец. То, чего она жаждала, за что боролась, стояло еще впереди. Последняя глава книги именно и показывает нам, как Руфь достигла своей цели. Прежде всего, обратим наши взоры на то, каково было ее положение после отдачи. Указание, данное ей Наиминью утром, после всех радостных вестей, которые она принесла от Вооза, было «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сего дела». Книга Руфь, 3 глава, 18 стих. Это действительно стало теперь ее правилом. Она ждала. Ее положение было теперь положение покоя. И могло ли быть иначе, после того, как она сделала все, что должна была сделать и что было в ее силах? Она не в состоянии была бы успокоиться, если бы сердце и совесть говорили ей: «То и то ты упустила, там ты отступила, а здесь шла своим собственным путем, потому что жалела себя и, вопреки воле Господней, исполняла свою собственную волю». Но с Руфью дело обстояло не так. Она могла быть теперь спокойна, также еще и потому, что, отдав саму себя, она отдала все свое положение, свое прошлое, настоящее и будущее в вернейшие руки. О чем же еще ей беспокоиться? Ей оставалось ждать, как поступит тот, о ком Наимин сказала: «Человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Правда, то, что должно теперь совершиться, неясно было Руфи, ведь существовал еще и другой выкупатель, которого, в конце концов, она вовсе не знала, но и эта забота была снята с нее. Воос взял ее тоже на себя. Итак, она была спокойна. Как трудно быть тихим и спокойным, когда решаются дела, имеющие для нас большое значение, когда вся наша судьба висит как бы на ниточке. Как мы волнуемся тогда, и как хотелось бы нам вмешаться, помочь, направить. Нам все кажется, что надо делать самим что-то такое, а не сидеть, сложа руки в ожидании. Но если мы действительно предали Богу себя и каждый дальнейший шаг нашей жизни и веры, тогда все решения находятся уже в руках нашего великого Вооза. «Подожди, будь спокоен», — шепчет он нам, — «останься у ног моих, пока не узнаешь, чем кончится дело». Да, всякая собственная помощь, всякое вмешательство наше есть взятие обратно нас самих и нашей судьбы. Оно означает, что мы сомневаемся и не верим Ему. Если мы хотим быть введены во все наши преимущества, наши права и обетования и во все утраченное нами, но освобожденное им наследие, если мы стремимся к неразрывному единству с Ним, можно ли в этом случае допустить вмешательство какой-либо иной руки, кроме Его? В вере и уповании, взирая на Него, быть тихими и спокойными – вот то одно, что нам тогда остается делать. Но если станет так темно, что глаз не может ничего разглядеть, если возникают затруднения, которых мы раньше не видели, как тогда? Ну, тогда тем менее нам следует что-либо предпринимать. Тогда мы должны оставаться тихи и спокойны под крепкою, высокой рукой, потому что рука эта творит чудеса и довершит все. Книга Исход, 13 глава, 9 стих, 14 глава, 8 стих. Положение Руфи отныне было положением человека, исполненного великих надежд. Уже из того дня, как Наимин открыла ей тайну о наследстве, в котором она может иметь часть, и о Воозе, как об их родственнике и выкупателе, на ее будущность блеснул удивительный луч света. но как совершенно иначе стало после ее отдачи ему, у ног его. Какой надежде предалась она отныне, и какой могла уже быть спокойной? Ведь надежда не постыжает, если она покоится на твердом основании, а ее надежда была твердо основана. Она, вероятно, ни на мгновение не думала ни о себе, ни о том, что она сделала или что могла сделать. Если бы она в один миг посмотрела на себя, то могла бы только в испуге сказать себе: «Какая это с моей стороны дерзость! Бедная вдова из языческого народа, с трудом, день за днем, кормящаяся только собиранием колосьев, я надеюсь в ближайшем будущем стать спутницей жизни этого известного, богатого человека. Это же превосходит всякое воображение». Да, и тем не менее, она имела хорошее основание для такой надежды, потому что она коренилась в предписаниях Иеговы и, значит, была основана на его воле. Кроме того, человек, на которого возлагалась ее надежда, был одним из тех, для которых исполнение воли Иеговы было удовольствием. Затем она могла сказать себе: «Его слово не было отказом мне, но, напротив, обещанием, которое он скрепил выражением „Жив Господь“». Спокойно и тихо, полная надежды, Руфь могла смотреть вперед. Дорогие братья и сестры, читающие эти строки, какова надежда вашего призвания? Просвещены ли на это и ваши очи духом премудрости и откровения? Познали ли вы, какое богатство славного наследия его для святых? Узнать эту надежду значит выяснить, что твой Господь имеет для тебя здесь и в будущем, что Он хочет из тебя сделать после того, как Он призовет тебя из тьмы в чудный свой свет. Ты должен отдать себе ясный отчет в том, что твое собирание колосьев есть только приготовление к получению наследства. Ты должен узнать о наследии, которое ты можешь получить не только там, на небесах, но уже и теперь здесь, живя на земле. Об этом молился и за то боролся некогда апостол для своих ефесян. Наследие это состоит во всяком духовном благословении на небесах. Послание к Ефесянам, 1 глава. 3 стих. Наследие это состоит во всем, дарованном нам от божественной силы Его, потребном для жизни и благочестия. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Наследие это состоит в безмерном величии могущества Его в нас, верующих. Послание к Ефесянам, 1 глава, 19 стих. При собирании колосьев мы не имеем этих славных богатств. Они могут быть показаны нам только после того, как наши очи откроются для них, когда дело у нас дойдет до падения ниц перед Богом, к ногам Его, когда мы приступим к Нему, могущему ввести нас в наше наследие. К сожалению, множество детей Божьих живут, не познав надежды призвания своего. У них нет цели для жизни веры, они не знают, для чего они существуют, не знают также и того, что Господь имеет для них в виду. Поэтому у них и не было еще стремления отдать себя Ему, пасть к Его ногам, чтобы побудить Его довести их до цели им предназначенной. Потому их надежда – очень жалкая вещь. Они даже сомневаются, возможно ли вообще достичь им самим или кому-либо другому всего того, о чем говорят обетования. Ах, если бы Господь привел всех детей Своих к предлежащей надежде, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Послание к Евреям, 6 глава, 18-19 стих. Она основана на Нем, Господе славы, и на Его божественных обетованиях, которые в Нем «да» и «аминь» во славу Богу через нас. Положение Руфи, несмотря на возникшие у нее надежды, в эту пору было выжидательным. Между полученными обещаниями и исполнением их лежало известное время, которое следовало терпеливо переждать. О, время это было коротким, если сравнить с тем долгим сроком, в продолжении которого Авраам должен был терпеливо ждать исполнения обетования Божия. Ведь там были десятки лет. У Руфи были еще затруднения на пути, которые должны были быть устранены. Как хорошо! Затруднения эти отныне были уже не ее личными затруднениями, но сильного мужа, в руки которого она положила все, который и отвечал за все. Если бы и долго пришлось ей ожидать, она была способна на это. В ней было терпение, как плод духа. Может быть, иным из детей Божьих приходится так долго ждать, и притом ждать в скорби, именно для того, чтобы в душе их успел созреть этот драгоценный плод – терпение. Тогда как другие, научившиеся уже быть терпеливыми, ожидая помощи от Господа, получают ответ Его еще прежде, чем воззовут к Нему. Пока они еще говорят, Он уже слышит. Так было с Руфью. Она увидела исполнение своих надежд уже на следующий день. Быть тихим и покоиться у ног нашего Господа, чтобы и в нас дозрел плод терпения, мы можем только тогда, когда вполне предоставили Ему распоряжаться нами и нашей жизнью. Пусть Он определяет способы и сроки. Не проси и не желай, чтобы то, чего ты ожидаешь и что уже имеешь в обетовании, случилось непременно сегодня, теперь или в ожидаемое тобою время. А главное, не действуй сам, если даже тебе и покажется, что необходимо вмешаться, чтобы ускорить события. Помни, что не совершается то или иное потому, что еще не пришел час его. Посмотри на бедного царя Саула. Он ждал, как ему и следовало, 7 дней и начал действовать, не дождавшись, может быть, 1 часа до окончания своего ожидания. Он надеялся этим улучшить свое положение, но разрушил всю свою будущность. 1 Книга Царств, 13 глава, с 8 по 14 стих. Также и способы осуществления надежд твоих вполне предоставь Ему. Не думай о том, каким образом захочет Он привести тебя к цели, и да не будет твоей заботы, каково будет у цели, пусть и там будет исключена твоя воля. Полная отдача и взор, направленный на Него, вот положение, угодное Ему, и оно ведет к Его цели. Такого рода было положение Руфи. Но посмотрим, как действовал в это время Вооз. Между тем, Вооз без промедления взял дело о наследстве Руфи в свои руки. О нем сказано: Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз. И сказал ему Вооз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. Говорится в 1 и 2 стихе. Мы видим, что то, что имел в виду этот человек, не было маловажным. Его нельзя было сделать в тиши, где-нибудь за углом, потому что тут затрагивалась жизнь нескольких семейств, и вопрос шел о том порядке Божием, который касался всего народа. Поэтому дело должно было быть сделано открыто. И Вооз не откладывал его на какое-нибудь более удобное время или даже до завтра. Человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело, говорила о нем Наиминь, которая, очевидно, знала его хорошо. Все утраченное, задолженное наследие я призван возвратить истинным наследникам. Это моя задача, это в моей власти, это согласно с волей Божией. Поэтому я и хочу сделать это. Так, вероятно, думал Вооз. Вот причина, почему мы и находим его уже рано утром в воротах города, на том месте, где на востоке решались тогда все значительные дела. Как забились бы сердца Наимини и Руфи, если бы они могли видеть его сидящим среди собрания совета. Но они ждали тихо и спокойно в стороне. Они должны были верить, не видя. Точно так же и нам не дано смотреть на то великое дело, которое наш неутомимый небесный Вооз продолжает творить с того самого часа, когда на Голгофе совершил он дело нашего искупления, когда он восстановил нас в утраченных нами правах на небесное наследство. Мы ходим только верою, а не видением. Но он дал нам весть о том, что он всегда жив, чтобы ходатайствовать за приходящих через него к Богу. Послание к Евреям, 7 глава, 25 стих. Он дал нам знать, что мы можем радостно приступать к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание к Евреям, 4 глава, 16 стих. Отныне введена лучшая надежда, и Он поручитель лучшего завета. Господь вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к Евреям, 7 глава, 19-22 стихи. И послание к Евреям, 13 глава, 8 стих. Поэтому, дорогие читатели, вы, имея веру, можете и без видения быть вполне спокойными. Если вы всем сердцем стремитесь к Его цели, если больше не хотите быть подобными несовершеннолетнему наследнику, который ничем не отличается от раба, как говорится в послании Галатам, 4 глава, 1 стих, но действительно хотите быть господами над всем и положили это желание ему на сердце, тогда он не пропустит ни одного часа и поведет вас к цели, которая была уже от вечности также его целью. Пусть существует множество непреодолимых затруднений и в вас самих, и вокруг вас, затруднений в мире земном и в мире духовном, для него это ничто. Он этих затруднений видит еще гораздо большее количество, чем видите вы, видит такие препятствия, о каких вы вовсе не подозреваете. Он видел их уже от вечности и считался с ними, когда взял на себя дело свое о нас и в нас. Но препятствия эти и затруднения будут все совершенно и действительно удалены, потому что он тот муж, который не успокоится, не кончив сегодня дело. Сегодня. Вот его лозунг. Сегодня он совершает твое дело, даже и в том случае, если оно только сегодня было доверено ему. Так и тогда Воос поставил первого наследника тотчас перед решением вопроса о наследстве. Здесь, при свидетелях, Воос изложил открыто все обстоятельства, а затем предложил ему: «Купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Воос сказал: «Когда ты купишь поле в Наимине, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Говорится в стихах 4, 5 и 6. Мы видим из происходящего, что такой выкуп был действительно делом права. Как не сильно было желание Вооза выкупить Руфь с ее наследством, тем не менее, хотя он сам и мог сделать это, он шел не иначе, как по пути законной справедливости. По определениям Божиим, ближайший родственник имел первое слово. Он тоже ни минуты не медлил и был готов выкупить наследство сейчас же. Когда же ему было выяснено, что выкупленное наследство должно быть возвращено в руки обедневшей наследницы, что может случиться только через женитьбу на ней выкупателя, тогда он тоже не медлил и отказался от всякого выкупа, тем предоставив Воозу полную свободу действовать по желанию сердца своего. Какое это удивительное изображение нас, падших людей, и нашего задолженного и утраченного наследия. Но существовали ли подобные затруднения при выкупе нашего наследия и при введении нас в наследство? Кому предоставляется сказать первое слово, когда дело идет об этом наследстве? Высоко над всем делом вечного искупления стоит праведность Божья со своим святым законом. Без нее не может быть сделано ни одного шага. Она здесь впереди всего. Одно у нее неизменно твердо. Все то, что Бог некогда дал человеку как наследнику, поставив его властителем над всей землей, покорив все под ноги его и не оставив ничего, что он не отдал бы ему вместе со всеми вечными благами, все это, попавшее в руки врага, должно быть всецело возвращено Богу. Собственность Божья должна снова стать его. Так говорит его праведность. Она настаивает на этом. Она не отступает от этого. Так или иначе, но все наследие должно вернуться обратно. Однако прежде, нежели положено было основание земли, состоялся совет, заключение которого было таким. Прежние наследники, обремененные долгами, должны быть выкуплены вместе с наследством, и наследство должно быть возвращено им, а они – наследству. Это должно совершиться через соединение великого Искупителя с искупленными. Этим Он снова вводит их с собою в их наследство. Они должны быть Его сонаследниками. И тут праведность Божья, имеющая первое слово, не пошла дальше, но остановилась. Потому что как могла она соединиться с грешником и при этом все-таки остаться праведностью Божией? Здесь она сказала другому выкупателю: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». И тут должно было случиться то же самое, что случилось при обсуждении дела Руфи, а именно, после отказа первого наследника Вооз выступает со своими средствами и выкупает удел. Какой это, вероятно, был торжественный момент там, под воротами Вифлеема, когда Вооз встал и, обращаясь ко всем, воскликнул: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руф, моавитянку, жену Махлона, беру себе в жены. Вы сегодня свидетели тому». Он как будто только и ждал отказа первого наследника, чтобы выступить в свою очередь, как выкупатель. Очень точно определяет он все утраченное наследие, называя имена всех, кто имел часть в нем, но для которых оно было утрачено. Только Орфу не упоминает он ни одним словом. Хотя она и была жива и могла иметь притязание на часть Хелиона, но, оставшись в Мааве, она сама отказалась от своего права на наследство. В своем акте выкупа он не говорит «я куплю», но «я покупаю». Выкуп этот сделался уже действительностью, и притом ни малейшая часть наследства не осталась невыкупленной. У Вооза было достаточно средств, чтобы покрыть весь долг без остатка. Но во всем этом было и еще нечто такое, что до сих пор оставалось невысказанным. Там была любовь, которую Вооз дает теперь проявиться перед всеми свидетелями, объявляя, что он берет себе в жену вдову Махлонову, чтобы она, возвышенная до него, вошла вместе с ним в свое наследие. Вооз поступил тут по старинному закону израильскому, поступил по воле Божией. Весь народ, который был при этом, торжественно закрепляет этот поступок своим свидетельством. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: мы свидетели, да сделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме», говорится в 11 стихе. Как они радовались быть свидетелями тому! Не так ли было и с нашим искуплением и выкупом нашего наследия после того, как мы стали грешниками? Что Бог не мог сделать по своей святой праведности, то совершил Он по горячей любви своей. Далеко от рая нашего наследия блуждали мы, обремененные тяжелой виной, в изгнании, а праведность Божья стояла на страже с пламенным мечом, чтобы изгнанный грешник никогда более не приблизился к дереву жизни. Возвращение для нас было навеки невозможным, но любовь Божья в лице Сына Его пошла за грешником в его изгнание и соединилась с ним для того, чтобы привести его с собой обратно. Праведность Божья как бы сказала: «Он повинен смерти и должен умереть». Но тогда за него умирает любовь Божья. Она принимает на себя возмездие за грех и возвращает человеку потерянную жизнь. Она даже дает ему свою собственную жизнь. Так освободился человек. Поставлен нам Богом наследники всего, все это сделалось истинной действительностью. Вошли ли мы в наше наследие? Принудили ли мы его, как Руфь Вооза, ввести нас в это наследие? Если да, то и мы переживаем то счастье, которое пережила Руфь в те дни. Теперь обратим внимание на то, как с тех пор изменилась участь Руфи. В этот день совершилось великое. Руфь достигла ближайшего родства с Воозом. После того, как все затруднения были устранены Воозом и акт выкупа засвидетельствован и закреплен, мы читаем: «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою», говорится в 13 стихе. Не существует на земле более тесной связи, чем та, которая наступила теперь между ними. Глядя на нее возле Вооза и оглядываясь назад на то, в каком положении она некогда была, мы без сомнения вправе сказать: ничего подобного не могла она ожидать, когда оставляла Моав, повернувшись спиной ко всему своему прошлому, в те часы решения, когда без колебаний сказала она Наимине: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Не ожидала она этого и тогда, когда, как бедная вдова, собирала колосья на поле Вооза позади его жнецов. Мы уже видели, что надежда блеснула ей только в конце жатвы, когда Наимень сказала ей о том обычае касательно потерянного наследства, который существовал в Иудее в ту пору. Руфь была, в полном смысле этого слова, смиренная, верная, послушная, любящая и преданная. Она достойна была той участи, которая готовилась ей. Покидая Моав ради Вифлеема и Бога Израилева, мы совершенно не знаем, даже вообразить себе не можем, что из нас выйдет и что с нами будет. О, сколько тысяч искупленных кровью Христа не имеют никакого представления о тех намерениях во благо, которые имеет по отношению к ним их небесный Вооз. А между тем, они могли бы знать эти намерения, и притом бесконечно лучше, нежели Руфь, которая черпала только из мелководного источника Наимине. Наш Искупитель не затаил про себя, чем или кем мы должны быть здесь, в нем и через него. Он высказал это, он велел начертать это нам черным по белому. Почему же тогда у нас не доходит дело до блаженного? Вы во мне, и я в вас. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 20 стих. Почему люди смотрят даже с удивлением и недоверием, когда переживающие такое состояние говорят о тайне: «Христос в вас, упование славы»? Послание к Колоссянам, 1 глава, 27 стих. Что за причина, что они не знают о таком соединении с Господом, когда становишься один дух с Ним? Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Причина в том, что они не верят в такое единство со Христом. Но слава Богу, Он тем не менее отыскивает себе среди других людей своих руфий, и для них настает день, когда они, с усердием добившись своей цели и соединяясь с Господом, проходят свое жизненное поприще, подобно Еноху. Но ведь этого могли бы достигнуть и все. Не отказывайтесь же от того, что для вас предназначено. Однако, смотрите дальше. Руфь получила наследство, о каком она прежде никогда и не подозревала. Мог ли ее теперь тревожить вопрос, что же будет со мною, когда кончится жатва и истощится ничтожный запас, собранный в поле? Нет, теперь рядом с Воозом она постыдилась бы такой мысли, да она даже и вовсе не могла прийти ей в голову. Нужда ее сразу кончилась. Она разбогатела. Тут было и ее собственное, вновь освобожденное наследство, и та доля, которую получила бы Орфа, если бы не возвратилась в Моав. Также и часть Наимини досталась ей. Ибо что стала бы делать старая женщина с имением своим? Таким образом, уже не те немногие колосья с полей Воза, которым она так радовалась несколько месяцев тому назад, составляли ее достояние. И даже не те драгоценные 6 мер ячменя, которые ей отмерил сам Вооз, и которые поэтому ценились ею очень высоко. Нет, теперь у нее были огромные кучи зерна на гумне и в житнице, потому что все принадлежащее Воозу, все его поля и урожаи, а вместе с тем и сам Вооз, принадлежали ей. Какое наследство! Как только мы соединимся с нашим Воозом, исчезает вся наша бедность. Иначе и быть не может. И тогда мы слышим, как он говорит: «Сын мой, все мое твое». Евангелие от Луки, 15 глава, 31 стих. Мы скоро узнаем, что Он богатый для всех, и что Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Послание к Римлянам, 10 глава, 12 стих. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Он будет шептать нам: «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Книга Откровений, 3 глава, 18 стих. Мы – наследники Божьи и сонаследники Христу. Это факт. Хотя близорукие люди и думают иначе, полагая, что нам надо еще сделаться наследниками. Теперь нам необходимо только одно – чтобы у нас открылись глаза. Мы должны увидеть Его, как некогда видели Его ученики. Мы видели славу Его, говорят они, славу, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Тогда, подобно им, мы сможем сказать: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Его полнота есть наше наследие. Ее без сомнения хватит на всех, и ее мы имеем в Нем. Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стих. С нами, безусловно, должно случиться то же, что и с ними. мы должны сделаться одно с Ним. Мы нищи и жалки, и всегда такими останемся, если будем одни, без Него. Соединившись с Воозом, Руфь становится матерью святого поколения. Печально, очень печально обстояло дело с родом Елимелеха. После того, как он ушел в Моав, этот род пришел к концу, он вымер. Отец, глава рода, умер на чужой стороне, и оба сына были тоже погребены там, не оставив после себя потомков. Пройдет короткое время, умрет и старая вдова Наиминь, последняя в роде. Если бы сноха ее, Руфь, не настояла так решительно на том, чтобы ей идти вместе из Моава в страну Израилеву, то, по-человечески говоря, род Елимелеха погиб бы. Но возьмите эту маленькую книгу и просмотрите в последних 5 стихах приложенную к ней родословную табличку. Обратите внимание, что Руфь введена как мать в этот род великих мужей. Но более всего заметьте, какую линию мужей Божиих составили потомки ее и Воза. Она же ведь была прабабушкой царя Давида, этого мужа по сердцу Божьему. Но есть еще одно родословие, с которым нельзя сравнить никакое другое, именно нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И в этой родословной таблице имя ее также находится уже 2000 лет. По прямой линии от этой матери в Израиле происходит по плоти и наш Господь. Как велика была, значит, благодать, которой достигла Руфь. Ей действительно досталось прекрасное наследие. Итак, мы видим, что все те из народа Божьего, которые, подобно Елимелеху, уходят в Моав, приводят святой род к вымиранию. С другой стороны, все, которые, подобно Руфи, приходят от Моава к Богу Израилеву и там стремятся к цели, которую ставит перед ними высшее звание Божье во Христе Иисусе, производят и сохраняют святой род. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 14 стих. Плодовиты ли мы с вами для Бога? Святой духовный род должен быть вызван к жизни и сохранен и тобою, и мною, везде, где бы мы ни находились. Для этого мы сделались потомками Христа и оставлены в этом мире. Неплодие в Израиле было для женщин позором, от которого они тяжело страдали. Мы читаем о многих горьких слезах, пролитых женщинами, которым Бог не дал детей, и о молитвах, воссылаемых к Нему по этому поводу. То, что некогда в обычной земной жизни было таким постыдным, то постыдно теперь в жизни духовной. Если мы во Христе, то через нас должен быть рожден Богу святой род. Это совершится, наверное, если мы сделаемся одно с Христом, и в Нем, и с Ним пройдем через всю нашу жизнь веры. Пусть именно это будет для нас выше и важнее всего другого. Остановимся еще раз и посмотрим эту маленькую книгу. Не учит ли она нас никогда не останавливаться или тем более не отступать в нашей жизни веры? Елимелех ушел из родного города, Орфа едва отошла от Моава, как с полпути вернулась назад. Надо, не отступая, как Руфь, идти вперед и достигать Вифлеема. Книга эта учит нас не стоять на месте, даже если мы прилежны и верны в собирании колосьев, даже и тогда, когда мы совсем отдаемся Господу. Будем стремиться вперед к блаженному «Вы во мне, и я в вас». Тогда мы шаг за шагом войдем с Ним в наше славное наследие здесь, доколе не придем к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах, где мы уже всегда с Господом будем. Первое послание Петра, 1 глава, 4 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Драгоценную историю Руфи мы закончили в предыдущей главе. История эта, мы надеемся, много сказала нам о том, что нужно каждому из нас лично для себя в смысле нашего отношения ко Христу. Она дала нам также и намеки на то, какую благую часть, приготовленную для нас в Нем, мы должны избрать. Евангелие от Луки, 10 глава, 42 стих. Дал бы Бог, чтобы мы взяли теперь в руки завещание нашего небесного завещателя, и чтобы каждый разыскал в нем, в чем заключается наше наследие. И нам необходимо не только узнать о нем, но и получить его в обладание. Но, закончив чтение этой книги, мы все же еще не закрыли и не отложили ее, потому что она содержит в себе, кроме выше приведенных, еще и другие мысли Божьи, другие глубокие истины, которых мы еще не коснулись. И хотя мы слишком хорошо сознаем свое бессилие выставить их в полном свете, все же мы желали бы, по крайней мере, намекнуть на них, чтобы каждый мог сам исследовать и открывать чудеса Божьи в его законе. Книга Руфь помещена между историческими книгами Ветхого Завета, которым она и принадлежит по праву. Тем не менее, по нашему мнению, она вместе с тем есть и чудная пророческая книга, точно так же, как и вся история Израиля, которая развертывает одну пророческую картину за другой о Церкви Божией Нового Завета. Только подумать, что она была написана, вероятно, за 1000 лет до Рождества Христова, во времена Давида или Соломона, на что указывает короткое родословие, доведенное до Давида. И тем не менее, она в своих узких рамках содержит прообразно участь древнего отпадшего народа израильского и будущую судьбу Церкви Божией в Христе Иисусе, от первого пришествия нашего Господа до второго пришествия Его, пред которым мы стоим в наши дни. У нас лежит на душе указать вам в книге Руфь, по крайней мере, на некоторые черты прообраза этих обоих, то есть ветхозаветного и новозаветного домостроительств Божиих. Скоро, очень скоро исполнятся эти прообразы. Да будет благоугодно Господу направить к тому наше сердце и наше перо. Хотя мы имеем в виду только Израиль и Церковь Божию во Христе Иисусе, все же, прежде чем подойти к тому и другому, мы не можем обойтись без указания на еще гораздо более славный прообраз. Именно прообраз Господа Иисуса Христа, который мы имеем здесь перед собою в лице того, кто выкупил наследие Руфи, то есть Воза, как на то намекалось уже много раз. В сущности, в конце концов, здесь, в этой славной истории, все сосредотачивается вокруг этого человека. Вначале его как бы нет. Затем он понемногу выступает с заднего плана, но тем не менее, он ведь был прежде, нежели существовала Руфь. Затем он становится уже центральной фигурой, вокруг которой сосредотачиваются все, кто каким-либо образом находится в связи с этим происшествием или только приходит в соприкосновение с ним. Ведь именно он приводит все к славному концу. Как Вооз в истории дома Елимелехова и в истории Руфи был главным лицом, наследником и выкупателем, так и Сын Божий есть центр для истории Израиля и для Церкви Господней. Обратим теперь внимание на эти два намеченные прообраза. Во-первых, прообраз Израиля во время хождения Господа нашего по земле и до Его второго пришествия. Этот период охватывает уже 2000 лет. История израильского народа за это время есть история страданий его и заключает в себе три повторных пункта: выселение этого народа из его страны, пребывание его среди других народов и возвращение его в свое отечество. Удивительные прообразы всего этого находим мы в истории Елимелеха и его дома. Прежде всего, мы видим Елимелеха вместе со своей семьей, покидающего свою страну. Его история начинается так. «И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских». Ханаан был обетованной или обещанной страной для Израиля с того дня, как Бог призвал мужа, от которого произошел весь народ. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Книга Бытие, 12 глава, 1 стих. Таково было первое слово Божье Аврааму. В нем заключалось повеление отделиться от остального мира, осужденного Богом, и посвятить себя тому, кто его призвал и кто дал ему огромное число обетований. Потоки благословения должны были пролиться на эту страну. Таким образом, сделалась эта страна страной величайших надежд для израильтян. Их влекло туда, пока Господь не ввел их в нее. И не могло быть иначе, ибо Господь сказал о ней: «Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года». Книга Второзакония, 11 глава, 12 стих. С тех пор, как она перешла во владение израильтян, они не должны были думать когда-нибудь покидать ее. Моисей сказал им, что для них нет пути обратно, ибо Господь сказал вам: «Не возвращайтесь более путем сим». Второзаконие, 17 глава, 16 стих. Страна эта была для избранного народа Господня связующим звеном между ним и его Богом. Жить в Ханаане значило по воле Божией быть там, куда он сам поместил их. Это значило находиться в его благоволении. Выйти из Ханаана по собственному ли побуждению или потому, что Бог вытеснял, всегда было наказанием Божиим. Такой выход всегда указывал на великий разрыв между Богом и тем, кто выходил, был ли то единичный израильтянин или весь народ. Только однажды, единственный раз с тех пор, как эта страна стала страной обетованной, выход из нее не был наказанием, потому что был совершен по воле Божией и поэтому был в благословении. Это тогда, когда Иаков отправлялся со всем своим родом в Египет. Тогда сам Бог ему сказал: «Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, я и выведу тебя обратно». Книга Бытие, 46 глава, 3-4 стих. Это был хороший пропуск для путешествия, выданный самим Господом. Но когда мы видим Елимелеха, без всякого на то повеления от Бога, покидающего Ханаан, хотя бы и под предлогом наступившего там голода, нам делается ясным, что между ним и его Богом образовался разрыв. Потому что ведь вопрос шел о деле великой важности. Это была разлука с данным Богом наследием, подаренным на вечные времена, разлука со святилищем, в котором присутствует Бог и вокруг которого был собран весь народ. Да, это была разлука с самим Богом. Величайшее, что имел на земле израильтянин, он отдавал с пренебрежением, повернувшись спиной к святой земле. Да, Елимелех отступил от Бога, в этом был его грех. Подобно блудному сыну в Евангелии, он взял все и пошел от отца в дальнюю страну. Евангелие от Луки, 15 глава, 13 стих. Но, может быть, нужда, голод выгнали его? Может быть, действительно не было возможности оставаться ему там, где Бог поместил его, вместе со своими? Напротив, не нужда выгнала его, потому что ведь Наиминь признает совершенно открыто после своего возвращения: «Я вышла отсюда с достатком». Книга Рувь, 1 глава, 21 стих. Что у него была возможность остаться, видно еще из того, что весь Вифлеем ведь остался, а ушел только он один. Кроме того, разве богатого Вооза, которого так хорошо знала Наиминь, не было там? Он, который впоследствии выкупил без затруднения все задолженное наследство, мог бы, конечно, предотвратить и утрату его, и помочь при всяком голоде. Но как в смысле отношений между Богом и Елимелехом не все было в порядке, так и между ним и Воозом тоже не было хорошо. Поэтому и должен был он уйти. Его уход был его грехом, но одновременно и его наказанием. В этом Елимелех был прообразом рассеяния израильтян из их страны. Уже сотни лет перед этим между ними и Богом не все обстояло благополучно. Внутреннее разделение существовало уже во времена Исаии и угрожало сделаться полным и открытым, когда Бог сказал своему пророку: «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо сделало сердце народа жирным», говорится в еврейском подлиннике. Тогда этот пророк спросил с удивлением: «Надолго ли, Господи?» Бог сказал в ответ: «Доколе не опустеют города и не останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле». Книга пророка Исаии, 6 глава, с 9 по 12 стих. Но Бог есть Бог великого терпения. От падения Израиля с тех пор возрастало и длилось еще 700 лет. под ударами Божиими 10 колен ушли в Ассирию, а 2 – в Вавилон. Но разлад их с Богом не прекратился даже и после того, как они вернулись из последнего плена. Вину за виной нагромождали они на себя и на свое наследие. Все глубже становился разрыв. Бог сделал самое крайнее. Он послал своего сына, своего самого близкого родственника и истинного наследника в их среду. Этот Вооз должен был и мог остановить ужасный разрыв, но все разбилось, а влечение Израиля прочь от Бога. И вот мы видим, как сын этот стоит, горько плача и громко взывая: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему!» Евангелие от Луки, 19 глава, 42 стих. Они не хотели его принять как своего искупителя и спасителя, даже тогда, когда он уже выплатил цену выкупа и предложил им спасение, они оттолкнули его от себя. Книга Деяний, 3 глава, 26 стих. Так сбылось то, о чем он говорил им: «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Евангелие от Луки, 19 глава, 43-44 стих. Бедствие, великое бедствие увело их от их наследия, от их святилища, от их Бога на чужбину, в разные страны. Таков был путь отпадения от Бога. Какое предостережение всему миру! Далее. Елемелех, как прообраз, показывает нам поведение израильтян вне страны своей. Как в жизни Елемелеха в Вифлееме не было ничего такого, что Бог мог бы отметить в своей книге, так же не было в этой жизни ничего и за то время, пока Елемелех жил в языческой стране. Отступление от Бога привело этого человека вместе с его семейством в языческую страну. И там отступление это могло продолжиться и углубиться. Вдали от общения с Богом и со своими братьями, отступление Елемелеха не могло наблюдаться никем. Никто его не мог удержать, и тем сильнее оно увеличивалось. Вскоре он спустился на уровень тех, которые жили вокруг него и никогда не знали Бога. Между домом Елемелеха и моавитянскими домами завязались тесные отношения. Возникли родственные связи, запрещенные Богом. Так, живя в языческой стране, Елемелех попрал ногами закон Бога. Отделение от него всегда ведет к тесной связи с миром. На это все более углубляющееся падение, имевшее место в Мааве, Писание распростерло покров. Наиминь также после возвращения своего в Вифлеем не проронила о том ни слова. Как охотно хоронит отпадший человек свои кривые пути. Может быть, это и лучше, чтобы не вводить других в искушение. Но Елемелех со своим домом свидетель тому, что путь вдали от Господа есть путь страдания. Может быть, он казался прекрасным, пока его осматривали прежде, чем вступили на него. Но лишь только пошли по нему, он оказался трудным, тернистым путем. В Мааве вы найдете кладбище этого достойного сожаления семейства. Сначала здесь вырыли могилу для главы этого рода, за ним последовали в смерть один сын за другим. Это были горькие переживания, боль которых проникала и в тело, и в душу. Теперь на очереди стояла старая, оставшаяся еще в живых, вдова. Таким образом, вымирание было участью дома Елимелеха, духовная и телесная смерть их. Вот что постигло его в стране отпадения от Бога. Но как обстояло и обстоит дело с израильским народом с тех пор, как он был рассеян среди других народов? Сразу после их рассеяния евреи сделались главными противниками благой вести о Христе и первыми гонителями его посланников. Подобно тому, как в своей стране избивали пророков и камнями побивали посланных к ним, так они делали и в своем изгнании. Вместо благословения они всегда несли народам проклятие. Исполнилось то, что засвидетельствовал о них их Бог. И пришли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя Мое, потому что о них говорят. Они – народ Господа, и вышли из земли Его. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 20 стих. И какое ужасное время страданий было это! Ни один народ на земле не перенес того, что перенес Израиль в течение ряда веков своего отвержения. Еще прежде, чем они получили свою обетованную страну, Бог повелел сказать им, что Он сделает, если они отпадут от Него. Прочти Второзаконие, 28 главу, 48 стиха по 68. Мы передадим только некоторые изречения оттуда. Он велит им сказать. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и будешь трепетать и ночью, и днем, и не будешь уверен в жизни твоей». Да, шествие Израиля с тех пор было буквально шествием страдания и смерти. Духовное его состояние описано так. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал он мне: Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев». Книга пророка Иезекииля, 37 глава, 1, 2 и 11 стих. Но слава Богу, хотя теперь и кажется, что Израиль находится в состоянии вымирания, Господь решил, что это не навсегда. В доме Елимелеха есть прообраз и другого времени, времени возвращения Израиля. Не весь дом Елимелеха вымер. Остался от него некоторый остаток. Это была старая, надломленная, дряхлая вдова Наиминь, без мужа и главы, без детей и почти без надежды живет она там, в чужой стране. Но вот радостная весть приходит к ней из ее страны, и ей кажется, что еще раз открываются там для нее двери. Тут зашевелилось в ее душе желание возвратиться назад, страну своих отцов, и она встает, обращает спину Мааву и идет обратно тем путем, которым некогда пришла. Она не успокаивается до тех пор, пока ноги ее снова не стоят на земле, дарованной им Богом в наследие. Бедная, опустившаяся и едва узнаваемая, она снова приходит туда, откуда ей не следовало бы и уходить. Что она опять там, всем кажется чудом, но более всех ей самой. Обращали ли мы когда-нибудь внимание на тот нежный язык любви Божией, которым Он говорит с остатком или оставшимися от Израиля? Все пророки говорят об этом остатке. Все снова Он подчеркивает, что остаток будет очень мал. Он останется после меча. Господь соберет его. Он спасет его. Он будет милостив к нему, он вернет плен его и выкупит и приведет его обратно. Они, может быть, и сами не знают этого, но мы знаем, что израильтяне только тогда вполне и навсегда придут к своему наследию, когда Руфь достигнет назначенного ей теснейшего соединения с Воозом, то есть, когда Церковь Божья войдет со Христом в свое вечное наследие. Но это приводит нас уже ко второму прообразу, который находим мы в книге Руфь. Обратим же к нему теперь наше внимание.